а я возвращаюсь в Сгожелицы. Ты не поедешь в Богданец? Ты ведь зых у нас. Нет, батюшка мне сказал, что вернется домой. Ну, тогда спасибо тебе за бобра. Прощай. И через минуту Ягенка осталась одна. Она ехала домой через заросли вереска, и первое время все оглядывалось на Збышка. А когда он скрылся, наконец, за деревьями, закрыла рукой глаза, словно прячась от солнца. Но скоро крупные слезы покатились из-под руки по ее щекам и закапали на седло и на гриву коня. После разговора со Збышком Ягенка 3 дня не показывалась в Богданце, и только на 4-й день прискакала с вестью, что в Сгожелицы приехал аббат. Маска встревожился. Правда, у него было на что выкупить Богданец. Старик даже подсчитал, что останутся деньги на то, чтобы поселить в деревне новых мужиков и развести скот, да и на другие хозяйственные нужды хватит. Однако многое в этом деле зависело от богатого родственника, который мог, например, забрать поселенных им мужиков, но мог и оставить. Поэтому Мацка стал выспрашивать у Ягенки, в каком расположении духа приехал аббат, веселый или хмурый, что говорил про них, и когда заедет в Богданец. Девушка толково отвечала на вопросы старика, стараясь ободрить его и успокоить. Она сказала Мацку, что аббат приехал здоровый и веселый, с большой свитой, в которой, кроме вооруженных слуг, было несколько странствующих причетников и песенников, что сейчас он распевает зыхом и с удовольствием слушает не только духовные, но и светские песни. Она заметила, что аббат с искренним участием расспрашивал про Мацка и жадно слушал рассказы зыха о приключениях Збышка в Кракове. «Вы сами знаете, вы лучше знаете, что делать», — заключила свой рассказ умная девушка. «Но только я думаю, что Збышку следует тотчас приехать на поклон к старшему родичу, а не ждать, покуда он приедет в Богданец». Мацка послушался доброго совета, велел позвать Збыха, сказал ему: «Оденься получше и поезжай на поклон к аббату, окажи ему эту честь, может, он тебя и полюбит». Затем старик обратился к Ягенке: «Не диво было бы, когда бы ты была глупа, на то ты и баба. А ведь ты умна, вот это мне и удивительно. Скажи, как принять нам аббата, чем его подчивать, когда приедет?» «Аббат сам скажет, чего ему хочется. Он любит хорошо поесть. Только было бы побольше шафрана, так не станет привередничать». Услышав об этом, Мацка за голову схватился. «Да откуда же мне взять шафрана? Я привезла». «А чтоб такие девки и на камне родились!» — обрадовался Мацка. «И лицом пригожа, и хозяйка, и расторопна, и сердце доброе. Эх, будь я помоложе, женился бы я на тебе, не задумываясь». Ягенка украдкой взглянула на Збышка и с тихим вздохом продолжала: «Привезла я кости, кубок и сукно. Аббат, как покушает, любит поиграть в кости. У него и прежде такой обычай был. А уж горячился за игрой, ну просто страх. Он и сейчас горячится. Как хватит иной раз кубком озим, да прямо в поле и выскочит. Ну, а воротится, сам же первый над собой смеется. Да вы его знаете, ему только перечить не надо, тогда нет лучше человека на свете. Кто же станет ему перечить, коли он умнее всех?» Они вели такой разговор, а Збышка тем временем переоделся в боковушке. Он вышел оттуда такой красивый, что просто ослепил Ягенку, совсем как тогда, когда в первый раз приехал в своем белом полукафтане в Сгожелицы. Но на этот раз грудь у нее защемила от жалости, как подумала она, что не для нее эта краса, и что другая пришлась ему по сердцу. А Мацка подумал, что Збышка, наверное, понравится аббату, и тот не станет утеснять их, когда дело дойдет до уговора. Старик так обрадовался, что тут же решил ехать со Збышком с Гожелицей.